Глава 7. Чувство вины. Часто во время лекции я задаю провокационный вопрос. Чувство вины — хорошо это или плохо? Почему этот вопрос является каверзным? Потому что на него нет однозначного ответа. С одной стороны, страшно представить человека, который причиняет боль другим и при этом не чувствует угрызений совести. Чувство вины и совесть тесно взаимосвязаны. Если убрать из нашей жизни совесть, страшно даже представить судьбу человечества. Совесть — то, что необходимо беречь как зеницу ока. Но об этом поговорим в следующей главе более подробно. Но с другой стороны, если человек надолго застревает в чувстве вины, то сам становится агрессивным, замкнутым, и запускает разрушительные процессы. Дэвид Хокинс в своей книге «От отчаяния к просветлению» пишет о важности освобождения человеческого духа от оков, несчастья и ограниченности, освобождения от страха, гнева, печали, чувства вины. Метод Хокинса основан на представлении об определенных уровнях сознания человека. Автор описывает 16 уровней сознания, которым соответствуют числовые показатели от 20 до 1000, где самый низкий уровень сознания коррелирует с чувством вины, стыда и позора. Он пишет, что все убийцы и маньяки в основном действовали из чувства вины и позора. Это самая низкая вибрация энергии, самая низшая ступень развития. Если человек перестает чувствовать в себе свет и любовь и идентифицирует себя полностью с темной стороной, он сам превращается в посланника тьмы. Поэтому, отвечая на свой же каверзный вопрос, я могу сказать, что чувство вины говорит нам о том, что мы сделали что-то не так. Нечто, что прямо противоречит нашим ценностям. И теперь пора опомниться. После того, как испытали это чувство, необходимо проанализировать и понять, что из сделанного противоречило нашим убеждениям, что сейчас требует поправки. Иногда мы стараемся не обращать на это внимания, но это чувство разрушительно, если не разобраться и не поработать с ним. Вопросы для саморазвития. Вспомните ситуации, где вы испытывали чувство вины. Постарайтесь восстановить картину, все до мелочей, и ответить на следующие вопросы. О чем говорит вам чувство вины? Какое положительное намерение есть у вашего чувства вины? Что было сделано не так? Какие выводы вы сделали для будущего? Почему возникло это чувство? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы освободиться от чувства вины? Если вы обидели человека, то просили прощения у него? Если не хотите или нет возможности, может быть, человека нет уже в живых, или не хотите общаться, то можете мысленно попросить прощения.